Ночь третья. Дальше мне лететь нельзя. Печально знаменитые синие горы, над которыми кружится стая громовых птиц 50 уровня. Они с легкостью долбят даже черных драконов, потому что теми еще управлять надо уметь. Грифона поджарят вместе с моей задницей за несколько мгновений. Я уже видел редкие вспышки молний прямо по курсу. Костя специально их там расставил, чтобы игроки не могли перелететь через горы и срезать таким образом себе путь до Нордхейма. Я приказал маунту сесть на рыхлый снег, свистнул свисток, и грифон исчез. Конечно, на нем можно было ехать и дальше, но я хотел прогуляться пешком по этим прекрасным и диким местам. Здесь правда было красиво, прямо как дома на Урале. Хорошо, что здесь нет холода как такового, и замерзнуть насмерть невозможно. Мне опять пригодились эльфийские сапоги, благодаря им я не проваливался в глубокий снег. Эх, сосенки да елочки, и я болван с иголочки. Минут через 10 гуляний по сказочному зимнему лесу я вышел на хорошую протоптанную местными жителями тропу. Дикие тут места, север, как и юг, не пользовался особой популярностью у игроков. Связано это было с недоделанностью локации. Вот что у нас тут на севере находится. Один городок Нордхейм, парочка деревень, всего 10 квестов на всякий биомусор вроде медведей и оленей, один данж с кривым багованным боссом. И, собственно, все. Ну, ресурсы уникальные, которые нужны для крафта для хороших пушек, да зимой тут отмечают новогодний ивент. Все, больше нафиг этот север не нужен. Нет тут ничего. В итоге сюда прибегают либо хаи, которым просто любопытно, либо те, кому нужно выбить дроп с мобов. Гномов тут потом будет много, это да, у них куча шмоток завязана на всякие кристаллы и шкуры. Тут вот северные волки и поднимутся, уверен, у них этих ресурсов, как у дурака, фантиков. Если мой топографический кретинизм меня не обманывает, то тропа выведет прямо к ледяной бездне, местному данжу, который, как обычно, является короткой дорогой к Нордхейму. Ладно, пробежимся, заодно поглядим, что там да как. Я уже был в нем, когда решил получить 35 уровень. Кроме злости и матерщины в адрес Кости ничего не запомнилось. Данж получился не просто стрёмным, он был ужасным. Настоящий ледяной лабиринт, в котором игроки умирают не из-за мобов, а только потому, что не взяли ледоступы. К счастью, я теперь не дурак, и у меня они есть, а то вон в прошлый раз пол данжа на жопе прокатался. За полчаса пути на меня напал только один ледяной волк 30 уровня, которого я быстро нашпиговал разрывными болтами и забрал красивую шкурку. Подарю бабе какой-нибудь вместо шубы или себе повешу на плечи. Ирина на меня надулась из-за этой миссии. Еще мудак Алеша масло подлил в огонь. Конечно, Ираэль понимала, что на меня волчицы глаз положили. Инга потом появлялась в Мирграде, говорят, меня искала, чуть ли не в саму гильдию пришла. Однозначно упоротая девка. Мы к ним в клуб на реальную встречу так и не приехали. Костя запретил. Нефиг, говорит, вам пока с игроками брататься. Так что у меня немного неприятно щекотало под ложечкой от предстоящей встречи. С Ингваром мы виделись чаще. Мужик он умный и деловой. Торговал в Мирграде всякими поделками и брутальными кованными мечами, которые являлись стоковыми, но выглядели очень исторично. Даже интересно, как они это делают. Сам я никогда в жизни ничего не ковал и кузницы обходил стороной. Вот заодно и узнаю. Вдалеке над лесом появился дымок. О, я добрался до лагеря перед ледяной бездной. Этот бивак был похож на все остальные, что я видел. Костя их копипастом делал на скорую руку. Несколько шатров, бревна возле костра, который никогда не погаснет, телега с сеном, которая восстанавливается каждую ночь. Повсюду было неплохо так вытоптано, значит, игроки здесь проходили совсем недавно, но сам лагерь был пуст. «Эй-эй, есть кто тут?» – крикнул я и услышал чье-то мычание, доносившееся из правого шатра. Забавно, стреножили кого-то или заблокировали? Ха, точно, вон здоровенный дергающийся мешок. Черт, в шатре мало места. «Успокойся, сейчас я тебя вытащу», заявил я и, взяв мешок за ближайший конец, выволок его на улицу, достал свой любимый маленький нож, который оружием не являлся. Все-таки мы в мирной зоне. Ткань легко поддалась, а я уже догадывался, что за подарок меня ожидает. «Как хорошо тебя связали-то, а, дорогая?» Я довольно усмехнулся, глядя в голубые глаза Инги. «Опять игроков пришли убивать, да нашла коса на камень. А где Алиса?» промычала блондинка с длинными дредами. Сережек с черепами в ее ушах прибавилось. Также появился пирсинг в носу и бровях, а на щеке синяя краска. Кельтская воительница, да и только. Я разрезал кляп и услышал такой поток нецензурной брани, что закрыл уши. «Красиво связали, мастер по шибари, не иначе. Кончай материться, сама знала, на что шла. Никто не любит киллеров. Где Алиса-то?» «В городе она несется сюда, как фурия. Это богованный бивак, или ты не знал? Он не может сохранить прогресс. Черт, где тебя вообще носило эти месяцы? Тебе говорили, что я тебя искала?» Ее глаза пылали ясным гневом. «Азраэль не посылал меня на север», – слукавил я. «Пришлось качаться в других местах». «Обо мне ты, значит, и не вспомнил, да?» – зло спросила она. «Что за мужики пошли, сука? Дерьмо сплошное! Ходишь, ищешь себе нормального самца, находишь, говоришь ему, пошли трахаться, а он глаза круглые делает и убегает. Недоразвитые импотенты». «Я не такой, просто у меня уже есть девушка». «Это помесь робота и боевого носорога? Даже боюсь представить, как вы шпилитесь. Она хоть доспехи снимает? Ты, наверное, жуткий извращенец». «Тебя распутать или ты так и будешь на желчь исходить?» – спросил я. «Давай, брось меня здесь, я потом тебя догоню и выпотрошу, но перед этим хорошенько позабавлюсь. Ты вообще чего здесь забыл? Не ко мне же ты пришел, женишок херов?» «Я к вам пришел. Мне Ингвара увидеть надо, передать ему письмо от Азраэля. Ты уже пятидесятница, нифига себе, молодец». «Спасибо, у меня, в отличие от наших мужиков, еще не совсем крыша поехала. Ты тоже вроде подкачался. Слушай, а ведь вы, охотники, страшные люди. Тебе же ничего не стоит взломать банхаммером мой инвентарь, снять с меня всю одежду и, не развязывая веревок, изнасиловать, да? Только не говори, что ты не подумал об этом». «Что у тебя в голове вообще?» Я срезал с нее путы, и Инга отпрыгнула в сторону. «Идиот, такой шанс просрал!» С нескрываемым сожалением в голосе заявила она. «Один черт, Алиса прибудет только через полчаса в лучшем случае». «Кто тебя связал? Что там за пати собралось, раз вам по зубам настучали? И почему Алису убили, а тебя просто связали?» «Меня в критическое состояние ввели, а вот эта штучка мне помогла восстановиться». Девушка гордо показала мне средний палец правой руки. «Кольцо регенерации? Крутая вещица. Неужели сама выбила или задонатила?» «Сама выбила. Еще чего не хватало, бабло вам платить. Азраэль там, небось, уже во дворце из золота в реале живет». «Ну, пока нет, но где-то рядом», – ухмыльнулся я и сел на бревно. «Так что за письмо, Сергей, ты знаешь, что в нем?» – спросила она, садясь напротив меня. «Нет, не знаю, только Ингвар может его открыть, такова сила печати». «Даже интересно, что в нем может быть. Насчет наших врагов – это какие-то орки с котярами вперемешку, все пятидесятники, пятеро. «Еще эльф, маг. Мы бы их завалили, но не успели. Они однозначно из одного клана, слишком слаженно работают. Ты же поможешь нам их завалить?» «Я не убиваю других игроков просто так ради удовольствия, и уж тем более я не буду их банить». «Да ладно тебе, прямо ни разу не был киллером?» «Не был», — признался я. «Да ты прямо девственник какой-то!» Инга залилась каким-то нездоровым смехом. «Ну нет, красавчик, сегодня ты доставишь нам удовольствие. Один черт ты не найдешь нашу деревню, если только мы тебя туда не проводим. Или застрянешь в Нордхейме на неделю». «Где ты красавчика нашла? Мы точно обо мне говорим?» «У тебя лицо забавное, не похожее на всех этих зализанных болванчиков. Немного безумное, потрепанное, прямо как у меня. Я знаю, что у нас много общего. Просто не терпится узнать и пощупать тебя поближе. Но Инга подождет, она терпеливая мышка». «Так, стоп, явно нездоровая фигня. Эта девочка точно сумасшедшая. Несмотря на ее привлекательность и внешние данные, она точно отбитая на голову. Вот же блин!» «У тебя смещение, да?» – спросил я, и девушка опешила. «Но это странно. Обычно оно бывает уже к уровню 20-му и легко лечится тем же глицином и обычным успокоительным». «Иди в жопу, охотник!» – по слогам произнесла она и снова рассмеялась. «Думаешь, я поехала крышей, да? Не дождетесь. Просто я люблю иногда говорить о себе в третьем лице, понимаешь? Фишка у меня такая». «Как знаешь», – ответил я и услышал вдалеке волчий вой. Внутри меня что-то закликотало, и я дернулся. «Не трясись ты так, это Алиса едет. Сейчас будем в догонялки играть с теми болванами, что нас порешили». Странный эффект. Мой внутренний волк содрогнулся, едва услышал голос спрайта похожей породы. Вот же дичь. Да как бы прямо тут не обратиться. А места дикие, слухи быстро не дойдут. Приколоться, что ли? По правилам этого мира, максимум я их просто поубиваю. Никакого иссушения им не грозит. Хотя я этого не проверял. Ладно, посмотрим. Инга встрепенулась и издала победный вопль, увидев свою подругу. Алиса ехала верхом на огромном волке. Она сменила прическу на сотню мелких косичек, которые выкрасила в нежно-голубой цвет. Тоже подкачалась. «Смотри, какой герой меня спас! Это же подарок судьбы!» «О, тот самый охотник, с которым мы так и не свели счеты в свое время. Помню, мы с тобой вынашивали коварные планы, как бы его изловить и начистить ему морду за то, что он развел нас в тот раз». Девушка спрыгнула с волка и подошла ко мне. «Ну что, стрелять ты стал лучше?» «Конечно», — ответил я и дружелюбно улыбнулся. «Убери своего волка, пожалуйста, он меня раздражает». «Ха, какой ты нежный». «Ага, сказать тебе правду, ты первая в штаны тут наделаешь». Тем не менее, огромный ездовой зверь исчез, и мне сразу стало спокойнее. «И что ты забыл в этих диких краях?» — спросила Алиса. «Иду в гости к вашему клану, чтобы передать Ингвару письмо от Азраэля, но и имею интерес пополнить ваши ряды». «Чего?» Инга схватила меня за руку. «А что ты мне сразу не сказал? Вступишь в наш клан, это ты серьезно сейчас, да?» «Отцепись от него», строго сказала Алиса. «У нас непростой клан, и это Ингвар будет решать, брать его или нет. А потом ему нужны голоса для вступления. Для охотника, может быть, и сделают исключение, но ему все равно нужна поддержка, минимум 5 голосов». «А ты помнишь, что в нашем клане поощряется убийство других игроков, не так ли?» Игриво спросила Инга. «Так что, если хочешь получить наши с Алисой голоса, тебе придется присоединиться к нашей охоте». «Это отличная идея», — согласилась ее подруга. «Втроем мы их точно раскидаем. Первым нужно валить эльфа, он сильный маг, остальных разберем проще». «Эх, Костя, что ты там говорил? Произвести на всех впечатление, каким угодно способом? Была не была». «Я с вами», — достал арбалет и зарядил пронзающими болтами. «Отлично! Да будет крошево!» Девушки стали проверять свое оружие. Алиса, как прокачанная лучница, теперь владела здоровенным бронебойным луком, который я еще и сам в руках не держал. Ужас Балдарии! Он лупил стрелами размером с кавалерийский дротик и обладал сильным отбрасывающим эффектом. У него даже подставка для ноги была. Кошмар какой-то. В реальности такого точно не могло существовать, но в игре запросто, а в условиях ледяного лабиринта он будет жутким оружием. Не убьет, так сбросит в пропасть, что тоже не очень хорошо. Обычно в нашем мире игроки могут падать и выживать примерно до высоты в 10 метров, а дальше системе плевать на твои хиты и доспехи, снимает все подчистую. А если тебя сбросило в яму и ты не можешь вылезти, то жри капсулу смерти, другого выхода у тебя нет. Не все игроки носят с собой веревки и набор скалолаза. Инга достала большой круглый щит и двуручный меч, который держала в одной руке. Видимо, все ее колечки на силу заточены. Хороший танк будет. В общем, стратегия понятна. Инга несется первой, я ее прикрываю, а Алиса будет снайперить. Больше всего в этой истории я боялся одного. Того, что мне может понравиться вся эта чехарда, и я заражусь трипером бешенства от этих валькирий. Я никогда не был на стороне киллеров, не состоял в кланах, не участвовал в осадах обычных игроков, не дрался на дуэлях, кроме как с другими охотниками. У меня были собственные принципы. Я здесь работаю, а не развлекаюсь, а прокачка идет либо параллельно, либо если нет работы, то я иду и тупо крошу одних и тех же мобов в какой-нибудь удаленной локации. Такой вот я скучный и унылый. Костя меня не раз корил за это, и, видимо, этим заданием решил познакомить меня с миром игроков поближе. Он знал, что Северные Волки – клан очень самобытный. Они не просто играют, они живут игрой, и босс очень хотел, чтобы я это прочувствовал и понял. Конечно, я не собираюсь тут торчать всю оставшуюся жизнь, но если Ингвар примет предложение Азраэля, то мне придется немного задержаться, чтобы помочь волкам стать опричниками. Заодно отдохну от Ираэль, Ланы и прочих личностей, обзаведусь новыми друзьями, может быть, заведу интрижку с этой Ингой. Ну а что, надену меховые доспехи, изменю скин на своем оружии на северный манер, выможу рожу синим, сделаю пирсинг. Вернусь в Мирград совсем другим человеком. Вот все офигеют-то. Северные волки весьма колоритные персонажи. В столице они резко контрастируют с эльфами и обычными людьми. Все как один здоровенные, волосатые, брутальные, настоящие викинги. Разве что рогатые шлемы не носят, и девки у них такие же. «Пора валить деревья! Вперед!» «У вас какая-то своя классификация игроков, да?» — спросил я, устремляясь за девушками в мрачный зев ледяной бездны. «Да, до 10 уровня все игроки — это семечки, потом идут рыбки, затем мясо, потом окорочка и, наконец, деревья. От уровня зависит, я так понимаю». «Да, деревья не сожрешь, они крепкие, так что их просто приходится валить», — подмигнула мне Инга. «Дальше пока не придумали. Киллеров в игре много, и поэтому у них собственный жаргон, иначе как бы понимали друг друга». «А что, киллеры не дерутся между собой?» — не понял я. «Сражаются, конечно, но обычно если больше некого. Если же есть простые игроки без черепов, то мы объединяемся и валим их. Не знал, что ли? Когда, кстати, добавят флажки кланов, а?» «Азраэль уже работает над этим». «А-а-а!» Я увлекся беседой, подскользнулся на ледяном полу и чуть не улетел в пропасть, но крепкая рука схватила меня за волосы и с силой дернула назад. Алиса рассмеялась. «Смотри под ноги, охотник, это не данж, а трасса для бобслея. У тебя случаем нет никакого корыта?» «Эти чмыри весь данж зачистили по ходу. Инга помогла мне подняться. Не благодари, позже сочтемся». Я нацепил ледоступы, и мы двинулись, смотря под ноги. Пещера внутри была больше похожа на каток. Широкие залы являлись замерзшими озерами. Складывалось ощущение, что Костя сначала построил этот данж, а потом залил все водой откуда-то сверху. Конечно, тут очень красиво. Ледяные кристаллы свисали с потолка, мерцают какие-то магические зеркала, которые невозможно разбить. Повсюду царила пустота и уныние. Новые монстры не успели респавнуться, а значит, нам нужно торопиться. Мне просто нужно пройти этот данж, девушкам нужно убить других игроков, а всем нам вместе попасть в деревню северных волков. Эх. Я еще один раз чуть не навернулся, когда мы проходили по ледяному мостику, но в этот раз смог удержаться самостоятельно. Девушки прыснули со смеху. «Да че вы ржете?» – разозлился я. «Я давно тут не был и совсем разучился ходить по льду и снегу. Это вы из своего иглу не вылазите, как пингвины, блин». «Тише, Сергей, впереди бивак. Посмотри через прицел, он пуст или там кто-то есть?» Мы осторожно прошли через мостик, и я вскинул арбалет. Бивак был безлюден, о чем я и сообщил своим спутницам. «Понятно, быстро идут, косят мобов, собирают лут, как комбайн. Нам нечем поживиться будет. Это самый скучный забег, который я только видела». Раздосадованно выдохнула Инга. «Ничего», – успокоила ее Алиса. «Мы догоним их у босса и ударим им в спину, вот они прифигеют». «Босс багованный», – напомнил я. «Он не восприимчив ни к каким эффектам, а одна из его атак тупо ваншотит все живое». «Да-да, так и есть. Этот медведь совершенно чумачечий парень. Его будут править?» «Пока нет, Азраэлю нет дела до севера, однако все может измениться в ближайшее время». Мы прошли через пустой бивак. Судя по следам, игроки тут не останавливались, даже на бревнах не сидели. Крутые ребята, наверное. Бить им в спину мне, конечно, не хотелось, но куда деваться? Когда ты становишься киллером, в ход идут все методы, включая нечестные. Босс ледяной бездны – древний медведь, огромное животное размером со слона. Невероятно толстое по хитам, и ему совершенно наплевать на яд, ослепление или стан. Проходит только чистый физический урон. Лупить надо полчаса, не меньше. Магия тоже не действует, и поэтому зачем в пати игроков волшебник, мне было непонятно. Скорее всего, он хилит и бафает своих друзей. В любом случае, его придется убирать первым. Место для битвы с боссом тоже непростое. Это пещера, в которой есть несколько столбов. За ними можно спрятаться. И один балкончик, куда можно забраться по каменной лестнице. Обычно там стоят стрелки и волшебники. Мы прекрасно знали об этом, и потому украдкой дошли до самого логова. Внутри уже кипел бой, слышались крики, матюги игроков и рев древнего медведя. «Первым сложим мага, он точно стоит на балкончике». Алиса достала гигантскую стрелу, положила ее на полочку своего чудовищного лука. «Пейте». Инга вынула красивую бутылку невидимости. «Дорогущая вещь, блин. Обычно одной хватает на 3 минуты, и если поделить на 3, то у нас есть ровно по минуте на каждого. Более чем достаточно». Мы закинулись зельем, посмотрели друг на друга и, убедившись, что нас почти не видно, бегом вошли в зал. Да уж, играют девочки совсем нечестно. Маг эльф 50 уровня стоял на балкончике, как мы и думали, и постоянно то подлечивал своих сопартийцев, то накладывал на них разные усиления. С потрепанного босса сняли уже половину хитов. Кто тут вообще в пате? Двое орков-танков, один человек, обычный мечник и котяра-лучник. Его уберем следующим, дальше я займу балкончик и дело в шляпе, а пока надо взять на прицел мага. Огромная стрела пролетела совершенно бесшумно и вонзилась эльфу прямо в бок. Она пробила его насквозь и отбросила к самому краю площадки. Тот вскрикнул и попытался удержаться, но не смог и полетел вниз. В этот момент я тут же пустил в него три болта, которые со свистом прошили его тело насквозь прямо в полете. На землю упала уже горстка пепла и какой-то лут. Минус один. Лиха беда начала. «Киллеры!» – заорал котяра, услышавший крик своего сопартийца. Он тут же повернулся в нашу сторону и тоже словил стрелу, протащившую его несколько метров и впившуюся боссу точно в задницу. Тот заревел, развернулся и коронным ударом пришиб котейку. Он даже мявкнуть не успел. Минус два. «Что же вы за суки такие, а?» Заревел орк, закрывая щитом от моих болтов. «Невидимые, сыкло!» Игроки собрались в кучу и стали отступать. С одной стороны их долбил лапами медведь, а с другой вели обстрел мы. Алиса выпустила две стрелы в босса, и тот развернулся в нашу сторону. «Они хотят его добить! Передамажили!» Орк рванулся вперед и одним ударом сокрушающего молота сумел отвлечь внимание чудовища на себя. Пронзающий болт прошел сквозь его доспехи, и он заревел, осознав, что хитов у него осталось совсем чуть-чуть. Зелье невидимости перестало действовать, мы вышли из укрытия. Можно больше не скрываться, все равно им уже хана. «Их трое, дайте босса добить, а потом мы с вами разберемся!» – прокричал другой орк. «Выкуси!» – ответила ему Инга. «Хорошо». Я пустил еще несколько болтов в человека, и тот рухнул на землю. Критическое состояние. Вряд ли его успеют поднять свои. «Отсюда вы выйдете только ногами вперед!» – пообещала Алиса, выпуская очередную огромную стрелу, которая с такой силой врезалась в щит ближайшего к нам орка, что того все равно протащило по земле. Он открылся и тут же получил очередь бронебойными болтами. «Ненавижу вас, говна кусок! Волки поганые!» Заорал другой орк и все-таки умудрился добить босса парой сокрушающих ударов. Вокруг игрока вспыхнул столб света, и он получил новый уровень. «Поздравляю!» – крикнул я, выпуская в него еще два болта, но тот загородился щитом. Инга зарычала и бросилась в рукопашную. Двуручник описал широкую дугу и рухнул на голову орка, но тот успел прикрыться. Я в этот момент прыгнул в сторону, чтобы не задеть девушку своими выстрелами, и прямо на лету выпустил еще два болта. Оба попали в цель, пробили доспехи, и орк пришел в ярость. Его напарник, такой же уродливый, как и он сам, кинулся к Инге, но гигантская стрела пробила ему ногу и отбросила дальше, чем обычно. Все, еще один крит, больше он нам не помешает. «Давай!» – ревела Инга, как дикое животное, кусая кромку своего щита. Молот чуть не размозжил ей голову, но она ловко кувыркнулась в сторону и, вскакивая, взмахнула мечом. Широкое лезвие по диагонали располосовало орку морду, и он осыпался пеплом. Красота! «Может, не стоит их добивать?» – спросил я у Алисы. «Пусть капсулы жрут». «Еще чего!» – возмутилась та. «Это хай, с них и дроп получше будет. Это же вечный круговорот крутых шмоток в природе». Инга уже подбежала к лежащим в критическом состоянии игрокам. «Ты меня вязал, да? Извращенец, шибарист гребаный!» Меч опустился на голову мычащего орка, и для него все закончилось. Алиса пошла собирать дроп с игроков и медведя. «Ты стоял и ржал, как конченый, пока меня вязали, да? Посмейся надо мной еще раз, дегенерат!» Игрок-человек тоже превратился в пепел. «Мы их уделали, обнимемся!» Инга подскочила к нам. «Это обязательно?» – спросил я, но меня никто не слушал. Девушки обняли меня за плечи, и ничего не оставалось, как обнять их. Странный ритуал, конечно, у этих киллеров. Телепузики, блин. «Круто ты мага в воздухе подловил!» – сказала позже Алиса, когда мы уже покинули ледяную бездну и оседлали своих маунтов. «А Грифона придется на волка сменить. У нас в клане с этим строго, и доспехи твои дерьмо. К цирюльнику тоже придется заглянуть, а то слишком дрящеватый викинг из тебя получится». «А где вы их берете?» – спросил я. «Ни разу не видел в продаже этих зверюк». «А на них тут квест есть, мы поможем его тебе затащить». «А мне Сергей так нравится, есть в нем что-то особенное. От этих здоровенных амбалов поперек себя шире уже немного подташнивает». Инга заигрывающе улыбнулась. «Да тебе любой мужик нравится, раз смог тебя пару раз размочалить в настоящем бою». «Не звезди, подруга, у меня уже месяц нормального мужика не было, а Сергея я искала все это время, люблю я его, понимаешь?» И обе девушки заливисто рассмеялись. «Да, повезло мне с ними». «Далеко до вашей деревни?» Мы уже битых 2 часа катались на маунтах по густому, местами совершенно непроходимому лесу. «Почти приехали, сейчас спустимся с горочки и все увидишь сам», ответила мне Инга. Далеко от Нордхейма они забрались, но это и не удивительно. Поселение Северных Волков было живым, а значит, строилось игроками самостоятельно, не имело мирной зоны и все здания были разрушаемыми. Такие села прячутся от глаз всяких маньяков, бандитов и пироманов, а их жители постоянно патрулируют окрестности и убеждают случайных путников убираться во свояси. Попасть в такую деревню без приглашения обычно невозможно, как и просто найти ее, случайно гуляя в лесу. Конечно, в игре были такие люди, которые обожали путешествовать. Обычно это низкоуровневые чуваки, которые обыскивают все локации, составляют карты и рассказывают кучу небылиц другим игрокам, однако многое остается скрытым и от них. Например, никто так и не смог добраться до вулкана, в котором живут наши тестеры. Нордберг, поселок Северных Волков, спрятался в лощине среди высоких гор и густого леса. Он был окружен невысокой, но добротной каменной стеной с 5 вышками. Ворота крепкие из толстого дерева. Выкопан даже небольшой ров и расставлены колья. Ребята основательно заморочились. Небось, книжки какие читали или фильмы смотрели. Нас заметили издалека, и мы услышали гулкий звон гонга. «Приветствуют охотниц, вернувшихся со славной охоты с трофеями и славой», – улыбнулась Алиса. «Главный трофей притащила я». Инга метнула в мою сторону голодный взгляд. «Во что же я вписался-то, а? Костя, забери меня обратно или пришли на помощь ударный отряд Сыраэль во главе». Ладно, шутки и нытье в сторону. Мне на самом деле было интересно, как тут все у ребят устроено, но излишнее внимание дредастой валькирии меня немного раздражало. Мы проехали через ворота и оказались на достаточно широкой улице. Сама деревня насчитывала примерно 20 домов, один амбар, кузницу, ветряную мельницу, 2 колодца, здоровенный загон для волков и сарай для всякого скота. Блин, они что, на самом деле выращивают скот, кормят его и забивают? Все как в жизни? Зачем волкам загон? Можно же свистком убрать маунта в инвентарь. Дичь какая-то, ей-богу. Я словно реально попал за 100 лет до крещения Руси. Двери домов открывались, северные волки приветствовали нас чуть ли не всем составом. Навстречу к нам вышли несколько мужчин, вооруженных топорами и мечами. Один из них помог спешиться Алисе, обнял ее и поцеловал. Понятно, это, наверное, муж. К Инге никто не подошел. Бывает, обида, засада. «А это что за хмырь?» Грозно спросил один из воинов, рослый и коренастый, с красной татуировкой на роже. «Погоди, я его уже видел и даже пиво с ним пил», — ответил за меня другой викинг. «Мы бились вместе при осаде Эль-Галаха. Он стрелок, опричник». «Фига себе, важная птица, что ли?» «Это я его нашла и притащила, ясно вам?» — пояснила Инга. «У него есть дело к Ингвару, важное письмо, и вообще он хочет вступить в наш клан». «Крепковато он выглядит как-то», — неодобрительно заметил бородач. «Можно подумать, ты выглядел лучше. Один поход к цирюльнику, и вот тебе борода. Вот плечи, как у Халка, и кубики на животе. Окстись, ол!» «Ха, просто скажи, что ты себе мужика наконец-то завела. Да только ради того, что тебя кто-то будет пороть, и ты наконец-то успокоишься, стоит взять его мужика». Ол гулко расхохотался, и подошедшие мужики одобрительно заулыбались этой шутке. «Еще одно слово, старый ты пердун, и я тебе яйца на арене откручу!» — злобно прошипела Инга. Заодно проверим, остались ли они у тебя». «Грифона на парковку или убрать в карман?» — спросил я, спрыгивая с седла. «Суровые ребята, конечно. Шутки у них как удар топором по голове. Прямые и тяжелые». «Спрячь курицу. Нефиг ей с волками тусоваться. Мы других зверей не признаем. Придумали дикость какую. Лев с головой орла и крыльями. Натащили к нам из Греции мусора всякого». «Ты здесь самый борзый, что ли?» — спросил я, свистнув свисток. Птичка исчезла, и Ол подошел ко мне. «Да, выглядит он грозно, конечно, но я видывал орков и покрупнее, а это все-таки человек. Одно забывают все эти любители кубиков в паху. Система обсчитывает их габариты. В итоге все эти качки становятся весьма неповоротливыми и нерасторопными». «Допустим. А ты что-то возразить хочешь?» Он поудобнее перехватил топор. «У вас же тут нет кристалла сохранений, верно? Волк твой в загоне стоит. Долговато ты досюда будешь из Нордхейма переться, если я тебя ненароком завалю», — спокойно ответил я. «Чего? Ты? Меня?» Викинг замахнулся топором, но я уже отпрыгнул назад и вытащил самострел. Палец моментально лег на спусковой крючок. Промахнуться в такую громадину просто невозможно. «Хватит!» — раздался довольный голос Ингвара, который шел под руку с женой, симпатичной высокой блондинкой. «В старине Олу лишь бы топором помахать. Ему все равно, кто перед ним стоит, хоть сам Азраэль. Вот за это я ценю своих братьев и сестер. О, Сергей, приятный сюрприз. Ты, я смотрю, за словом тоже в карман не лезешь. Горячий нрав, дикая кровь. Медовуху хоть привез?» «Три бочонка», — улыбнулся я и убрал арбалет. Конфликт был исчерпан. «Пожмите друг другу руки. Сергей нам не враг, Ол». Викинг пробурчал что-то про себя, но тем не менее протянул здоровенную ладонь. Я крепко пожал ее. «Да я его просто проверил. Он вроде бы как к нам в клан собрался», — ответил он. «Нам тут размазни, которые за себя постоять не умеют, не нужны. А этот проверку прошел, сразу и дерзить начал, и пушку выхватил. Значит, что-то в нем есть. Не баба и то хорошо. Хватит нам их тут. И так перебор. Набрали на свою голову». «Забавная новость. Обмозговал таки. Я ему уже несколько раз предлагал, а он все по поручениям Азры носится, да качается потихоньку. Я всегда всем говорю, все приходит вовремя. Не рано, не поздно, а вовремя». Ингвар подошел ко мне. Мы пожали руки друг другу и по-братски обнялись. Девушки пошли отводить своих волков в загон. «Пойдем ко мне в дом, Сергей», — сразу же предложил Ингвар. «Позже я покажу тебе деревню, а потом устроим пир». «На пир можем и не успеть, время уже поджимает», — заметил я. «Не бойся». Мы прошли почти через всю деревню, пока не оказались перед большим и крепким домом из камней. «Вы их вручную строите, что ли?» — спросил я. «Когда как. Первые строили вручную, а потом вышел магический инструмент, позволяющий ускорить процесс строительства специально для тех, чьи постройки сжигают всякие черноклановцы и опричники». Мы вошли в дом. Да, по факту тут была одна здоровенная комната, какие-то ширмы, перегородки из тряпок, длинный стол, стулья. Отдельно стояла печка и камин. «Это же не настоящая реконструкция?» – спросил я. «Викинги жили в длинных домах». «Мы нео-викинги, брат. Понятное дело, что совсем все приводить к исторической действительности не хотелось. У предков дом был совмещен часто и с амбаром, и с хлевом. Прикинь, какая вонь стояла. Поэтому у нас все-таки более современно все». «Понятно. У меня для тебя письмо от самого Азраэля», — сказал я, доставая из инвентаря большой свиток со светящейся печатью. «Хельга, оставь нас. Чую, дело непростое. Мужской это разговор». Девушка послушно вышла из дома, а я с прищуром посмотрел ей в спину. «Хельга, 10-й уровень». «Жена твоя?» — спросил я. «Она вообще играет? Почему у нее такой низкий уровень?» «Садись». Ингвар кивнул мне на скамью. «Мы здесь уже живем, а не играем. Зачем обычной бабе шашкой махать? Хельга вот за домом следит. Любим мы с ней друг друга». Я проморгался и потер руки. Нет, понятное дело, что это сон, но тут происходило что-то странное. «А почему Инга и Алиса играют?» «Потому что хотят. Это не так просто объяснить, Серега». Ингвар достал с полки пару здоровенных кружек, дунул в них. «Ну, где там твоя медовуха?» Золотистый прозрачный напиток с характерным запахом наполнил наши кружки. Мы чокнулись и выпили. «Ты знаешь, что в этом письме?» — спросил Викинг. «Только поверхностно», — признался я. «Расскажи мне, а я потом прочитаю. Интересно, насколько Азраэль доверяет своим воинам?» «В общем и целом, он хочет отдать вам Нордхейм и Север, а взамен просит, чтобы вы стали опричниками и получили свои молотки. Ты станешь правителем целого города и сможешь перестроить его под свои нужды». «Ты это серьезно сейчас?» Ингвар чуть не выронил кружку. «Зачем мы ему сдались?» «Север ждут большие перемены в течение ближайших нескольких месяцев. Из недоделанного куска говна он станет такой же полноценной игровой зоной, как и центральная Ордения. Азраэлю нужны люди, которые хорошо знают эти места и пользуются тут уважением. Есть еще клан Белые Медведи, но они вам в подметки не годятся. Сюда придут темные, друг, причем очень скоро. Невидимая рука Каина уже задушила запад и, обойдя центр, сунулась на восток. Черный круг взял в кольцо центр и внимательно смотрит на север. Они навяжут здесь свои порядки, и если здесь не будет опричников из Нордхейма, мы получим новый Зелиат. Этого нельзя допустить. Вот почему я здесь. Вот почему ты должен прочитать это письмо, собрать совет клана и дать мне ответ». «И вот почему ты хочешь вступить в наш клан, да? Пожить с нами, посмотреть на наши обычаи, и если мы согласимся, то выступишь инструктором, или Азраэль тебе предложит пост владыки Севера, а я буду мэром». «Читай письмо, друг, мне такие посты ни к чему, я уровнем маловат, чтобы править всеми вами, да и не надо мне это». «Ладно». Ингвар сорвал печать, развернул свиток и стал читать забористую стену текста. «Я же пил медовуху и следил за лицом своего собеседника». Оно часто менялось от настоящего удивления до веселой улыбки. Через несколько минут викинг закончил чтение, отложил письмо в сторону и крепко задумался. «Надеюсь, ты понимаешь, что я не могу сразу дать ответ за весь клан в целом?» – спросил он, вылокав сразу всю кружку целиком. «Конечно», – ответил я. «Дело непростое. Уверен, что не все еще согласятся на такие условия». «Угу. Но вообще его письмо задело мое сердце. Кто бы мог подумать, что Азраэль настолько чуткий стратег?» «Надеюсь, он не станет тащить сюда Ираэль?» «Нет, про нее отдельным пунктом стоит. Ордению предлагается пока поделить на 4 сектора и Северный отдать под мое управление. Единственный, кто будет стоять надо мной, это сам Азраэль. Мне это в принципе нравится. Тебе отведена роль моего советника на первых порах, потом тебя отзовут обратно в Мирград». «Я так и думал. Как у вас вообще дела в деревне обстоят? Никто не обижает?» «Ха, нас попробуй обидеть. Клан моментально дает сдачи и почти все время полным составом торчит здесь. Да, мы ходим толпой без всяких мобов, собираем шкуры, кристаллы, руду копаем. Грабим караваны, идущие в Нордхейм из Мирграда. Валькирии вон охотятся на игроков, собирают отличный дроп, который мы потом толкаем на рынках, так как большинство этих вещей нам не нужно. На данный момент в клане ровно 41 человек, 20 мужчин и 21 женщина. Каждой твари по паре, но одна осталась без». «Инга из-за этого и бесится?» – прямо спросил я. «Тут не все так просто. Баба-то она нормальная, бешеная, дикая, но хорошая, честно тебе говорю. Она жила с Броком несколько месяцев, а потом он себе новую бабу привел. Сказал, будем жить втроем. Инга отказалась. Посрались они знатно. Он ее из хаты выгнал. Она же ворвалась к нему на следующий день в дом и зарубила и его, и новую жену. В реальной жизни было бы вони ого-го, а тут Брок с бабой своей очнулись в Нордхейме, да вернулись. В общем, Инге мы новый дом построили. Она еще на Альгерда глаз положила, но и тот другую бабу себе нашел». «Стоп, стоп, друг!» Я замахал руками. «Ты так говоришь, что вы баб находите. Как вы это делаете?» «Как наши предки. Воруем, конечно же. Правда, места знать надо. В основном это нубские локации людей. Обычно ловим их на дорогах, хватаем, бросаем на волка и телепорт. Только нас и видали». «А девки что, не сопротивляются?» «Многие вообще не понимают, что произошло. По-разному бывает, конечно. Некоторые сразу влюбляются. Мы же типа настоящие мужики, большие, властные, брутальные, накачанные, грубые. Можем и ей по морде влепить. Такие мазохистки остаются сразу. Не с эльфами и орками им же теребонькаться. Другие понимают, что им играть охота, и либо мы их отпускаем, либо они остаются с нами, но становятся воинами. Инга и Алиса совсем зелеными были, но они нас сами нашли. Говорят, веруем в бога Одина, возьмите нас к себе. Мы тогда еще усмехались, ну нафиг нам бабы. А потом поняли, что с ними удобно. В итоге у нас девки на хозяек делятся и на валькирии. Первые качаются мало, они реально верят, что это просто другой мир, где нужно жить. Вторые вечно воюют. Та же Инга уже хай, у нее самый высокий уровень среди нас, и мужику любому она рыло начистить может, если захочет. И всегда было, что женщин у нас мало, а недавно началось какое-то нашествие бабское. Как раз после этой бойни у Эль-Галаха. Мы сильно засветились в Мирграде и окрестностях, со мной девки прямо на улицах знакомились, я же красавчик как-никак, из тебя сделаем, не переживай. Я уже понял, что у вас тут определенные правила. «Да, ты должен быть человеком, это самое главное. Цвет кожи белый, негров и японцев не берем. Извини за расовый настрой, на цвет волос и прическу нам наплевать. Комплекция у тебя дрищеватая, но я понимаю почему, тебе нужно быть быстрым и ловким. Но вообще говорить об этом рано, ты должен получить 5 голосов от участников клана. Я дам 1, но парочку ты получишь от Алисы и Инги, может быть. А где будешь брать еще 2, черт тебя знает. «Жить тебе опять же где-то надо. Я могу, конечно, тебе на полу постелить или в хлеву выдать 100 сена. Сиди кумекой». «Что, еще и спите тут?» «Нет, конечно, но где ты с бабой кувыркаться будешь? Где будешь трофеи хранить? Дом нужен в любом случае. Я бы на твоем месте с Ингой замутил, тем более она на тебя запала». «У меня уже есть баба в реале, друг», — отмахнулся я. «И одна на полставки здесь». «Ты что?» Ингвар усмехнулся и почесал бороду. «Моя жена в реале вообще не знает, чем я тут занимаюсь. Узнала бы, развелась бы сразу к чертям собачьим. У Хельги тоже муж в реальности есть, какой-то отставной штабист-особист импотент. Так что все нормально будет, мы тебя не сдадим. Инга, конечно, может накосячить, но это ты сам с ней разбирайся. Она все равно тебе проходу не даст. Ты же в курсе, что она тебя искала, да? Запала на тебя наша хаечка». Уверен, что она уже за дверью стоит и только ждет, чтобы схватить тебя за кукан. «Да, я уже в курсе, докладывали. Но она же поехавшая», — возразил я. «У нее что, рецидив смещения?» «Это ты сам узнаешь. Не люблю за глаза про своих сестер говорить. Можешь мне верить, ничего там страшного нет. Просто у нее в реале тяжелый период, а здесь все лезет наружу. У тебя тут на севере какие-то задачи есть, помимо того, чтобы у нас в деревне тереться, ждать ответа, да наших девок портить?» «Я должен разобраться со становым оленем. Слышал про такого?» «В старом лесу-то?» Ингвар улыбнулся. «Да, слухи дошли. Я отправлю с тобой наших лучших охотников. Им тоже будет полезно покачаться. Ладно, давай еще по кружке накатим, да пойдем. Я тебе деревню покажу». Поселение строилось почти полгода. Оно ни разу не было разграблено или сожжено. Викинги следили за своим имуществом и берегли его как зеницу ока. У них даже была одна катапульта, в которую заряжали связки гранат, но она так ни разу не использовалась. Загон для волков меня не интересовал, а вот кузница даже очень. Едва мы вышли из дома, я сразу увидел скучающую Ингу, которая крутила веточку березы в руках. Увидев меня, она многообещающе улыбнулась и решила составить нам компанию. «А где Алиса?» – спросил Ингвар. «Известно где. Уже мужика своего ублажает, небось. Что ей еще делать? Из лука постреляла, самое оно немного разрядится. Что было в письме, вождь?» «Позже расскажу. Очень интересное предложение, но я пока не знаю, как его озвучить для всех вас». «Ты дашь свой голос за Сергея?» «Да, конечно. А ты?» «Я подумаю, он должен его заслужить. Даже не хочу думать, как...» «Блин, северные народы. Конечно, я слышал, что всякие чукчи там подкладывали своих жен русским путешественникам, но их можно понять. А тут что?» «Нет, конечно, Инга девка загляденье, фигура, прическа. Даже этот пирсинг не вызывает отвращения. Мне такие бабы нравятся, но черт, она же долбанутая, наверное, еще сильнее, чем я». «У меня судьба такая, ребята, я понял. Я притягиваю к себе странных, больных на голову баб. Одна мужиковатая верзила, вторая нимфоманка, а вот эта черт знает кто вообще. Какая-то красивая копия Ираэль. Хотя нет, у той хотя бы есть какие-то принципы, у этой же шарики за ролики едут». «Вот наша настоящая гордость», — Мы подошли к большой кузнице, и я тупо уставился на печь, меха, какие-то железки. На пороге стоял очередной здоровенный мужик с белой бородой. Звали его Ольгерт, тот самый, что отшил Ингу. Видимо, было за что. Он дружелюбно улыбнулся и протянул мне руку. «Как вы мечи куете?» – спросил я, отгоняя от себя мысли про дредастую чувиху, с которой мне явно предстоит поговорить отдельно. «Все легко и просто, пойдем покажу». Кузнец поманил меня внутрь постройки. «Да, тут было тесновато. Сначала мы собираем все, что нужно для крафта. Обычно это чертеж клинка, сталь, какой-то мусор типа яиц оленя или там хобота слонопотама. Азраэль явно ни черта не понимает, что такое настоящая ковка, так и передай ему при встрече. Все это вместе обматывается веревкой, чтобы не просыпалось, и запихивается вот в такую печку». «Вместе с чертежом? Он одноразовый?» – уточнил я и дернулся, потому что рука Инги, стоявшей за мной, крепко схватила меня за ягодицу. «В первый раз да, потом печка запоминает рецепт, и чертеж больше не нужен. Можно сыпать компоненты без него, все предметы имеют уникальную рецептуру, поэтому сковать меч вместо алебарды не получится. С этим косяков нет. Засыпали, закрываем вот эту крышку и ждем. В чертеже указано точное время, но если забудешь, то ничего страшного. Но вот эта дырка для зелитовых кристаллов, слышал про такие? Вот если их засыпать, то оружие получится с чуть лучшими характеристиками и время ожидания сильно уменьшится, а если засыпать их целую горсть, то вообще моментально». «А кристаллы выпадают только из сундуков, да?» – спросил я с довольной рожей. «Да, мать его, идти!» В сердцах воскликнул Альгерт. «Сплошной анальный донат. Засунуть бы кочергу за это кое-кому в одно место». Я знал кому, но промолчал. Косте очень нравилась фри-ту-плейная система из мобильных игр, поэтому он старался впихивать зелитовые кристаллы куда угодно. Игроки ныли, ругались, но продолжали платить и грызть кактус. «А дальше что?» Инга стала поглаживать мою задницу, и я, стиснув зубы, повернувшись к ней, процедил. «Прекрати, пожалуйста». «Что? Я ничего», — весело ответила она и подмигнула Ингвару. Тот только хохотнул себе в бороду. «Дальше мы получаем заготовку. По факту, это уже готовое оружие, и им можно рубить кого угодно, но выглядит оно как кусок говна. По заготовке нужно ударить столько раз специальным молотом, сколько указано в чертеже, и тогда оно превращается в финальный вариант. Но она горячая, реально жжется, поэтому приходится окунать ее в воду. Для аутентичности сделано, видимо. Все, клинок готов. Остается только заточить его, если надо». «Погоди, а как вы делаете свои фирменные мечи в северном стиле?» «А это уже большой секрет, охотник!» Хитро прищурился Альгерт. «Тебе знать о нем не надобно». «Тут два варианта», — сказал я. «Либо вы используете уникальную рецептуру, которую вам выдал Азраэль за какие-то личные заслуги, либо вы нашли баг, о котором никому не известно, и активно юзаете его. Второе с очень большой натяжкой можно отнести к читерству, друзья. Я проверял ваши мечи, они не нарушают правил системы и не обладают взломанными характеристиками, а Азраэлю плевать на то, что не ломает систему прямым способом». «Сразу видно, профи, настоящий охотник на читеров», — усмехнулся Ингвар, и я получил от Инги легкий шлепок по жопе. «Блин, я сейчас развернусь и заряжу тебе прямо по носу». «Второе, конечно», — осклабился кузнец. «Но ты же не достанешь свой волшебный молоток, чтобы забанить нас тут всех». «Нет, конечно, но можно было бы попробовать проверить новый режим. Банхаммер банит любого, у кого есть читерский предмет. Невиновный не пострадает. Самому интересно, как оно определит ваши подделки». Я улыбнулся. «Хорошая штука, но не стоит этого делать», — рассмеялся Ингвар. «А ты не пробовал сам ковать?» «Нет, конечно, я даже на рынках ничего не покупаю. Азраэль нам все выдает по первому запросу, если это только соответствует твоему уровню. Он за честную прокачку для всех». «Интересно, спасибо. Альгерт, не будем тебя больше отрывать от дела». Мы вышли из кузницы. «Ну блин, а что они хотели? Чтобы тут металл надо было плавить самому? Ковать форму вручную? Угу. Представляю, каким говном был бы завален рынок». «Нет, Костя все правильно сделал. Это игра, а не реальная жизнь. Хотя ребята и пыжатся изо всех сил, чтобы убедить меня в обратном. Другое дело, что человек может верить во что угодно и убедить себя в любой ерунде, ему как два пальца об асфальт». «Ладно, я пойду думать над письмом Азраэля. Почитаю еще разок. Скоро конец дня», — сказал Ингвар. «Нет, не смей оставлять меня с этой бабой!» Это рвалось из моей груди, но я молчал, как партизан, которого поймали злые немцы и сейчас будут пытать. «Инга, покажи Сергею древнее озеро, нашу главную гордость». «С удовольствием», — ответила она и попыталась взять меня за руку, но я ее отдернул. В полном молчании мы покинули деревню и пошли по какой-то широкой тропинке в лес. «Я не пойму, чего ты кабинишься, а?» — спросила она, когда мы поднялись на одну из горок. «Что у тебя в башке вообще, а? Ты сюда приперся, хочешь вступить в наш клан. Я тебе предлагаю помощь, а ты морозишься». «Помощь?» — я развернулся к ней. «Пока я вижу, что ты хочешь затащить меня в постель с какой-то долбанутой одержимостью». «Ты не такой, да? Как баба сраная, тупая цыпочка на каблучках, да? Ну, есть у тебя девка в реале, да хоть тут, какая разница вообще? Это же тупая игра, Сергей». «Я такое уже слышал от девушек и не один раз», — ответил я, вспоминая приют охотника Илану. «Тогда тоже все так начиналось. Давайте просто попробуем, ага. А теперь не знаешь, куда от нее прятаться». «Да? И отшивал всех?» «Нет, конечно», — признался я. «Скорее наоборот». «Тогда в чем проблема?» Она подошла ко мне вплотную. «Я тебе не нравлюсь, да? Что, рожи не вышло? Сиськи не те? Высоких любишь или мелких? Дреды мешают или пирсинг? У меня еще все тело в татуировках. Хочешь, покажу? Поверь, это меняется за минуту и 100 монет. Какой ты хочешь, чтобы я стала, а?» Ингу несло, но не в ту степь. «Ладно, это Валькирия. Скажу напрямую, не стоит с ней юлить. Я хочу, чтобы ты поменяла себе голову, пока у тебя с этим явные проблемы», — ответил я, мысленно готовясь отпрыгнуть и выхватить арбалет. «Вот значит как?» Инга удивленно открыла рот. «Что тебе сказал Ингвар? Старик совсем с катушек поехал, что ли? Говори немедленно!» Да, она начала злиться, голос дрожит, пальцы на руках сжимаются в попытке схватить огромный меч, но она себя пока еще контролирует. «Он просто сказал, что у тебя проблемы в реальной жизни, вот и все, без каких-либо подробностей. Он не любит обсуждать своих сестер за их спиной», — ответил я. «Спасибо ему за это. Срать на это озеро. Обычная лужа с кучей кристаллов. Чего ты там не видел вообще? Слушай меня внимательно, охотник. Я нормальная. Могу повторить по слогам, если до тебя туго доходит. В реальности мне 18 лет». «Да ладно», — удивился я. «Ведешь ты себя как взрослая тетка, контуженная на всю голову». «Я из довольно обеспеченной семьи и не всегда была такой долбанутой, как ты думаешь». Инга подошла к поваленному дереву, села на него и достала сигару. 4 месяца назад я узнала, что мой отец наркоман. Натуральный. Он уже давно на пенсии, чистый героин, личный став, все проверено, но слезать он не хочет и не может. Мать находится в больнице, у нее рак последней стадии, метастазы ушли в позвоночник. И остался месяц, может быть, 2. Моя старшая сестра, которую я очень любила, разбилась насмерть в автокатастрофе вместе с мужем и ребенком. Зимняя дорога, трасса, фура вышла навстречку. Такое бывает, да? На учебе полная жопа, и отец запрещает мне вообще все. Гулять с друзьями, торчать в инете. Его охранник меня возит в институт и обратно. И не дай бог я задержусь. Я серая мышь в золотой клетке, можешь верить, а можешь и нет. Я хотела сделать дреды, пирсинг, татуировки. Мой деспот все запретил, а я не могу ничего изменить, понимаешь? Ничего. Когда я узнала про Дримлорд от своего знакомого по учебе, то чуть ли не на коленях вымолила у отца раскошелиться на его покупку. Только здесь я смогла реализоваться и стать такой, какая я есть. Сергей, здесь я вымещаю все то дерьмо, что накопилось у меня за те месяцы жизни в настоящем, реальном аду». Я молча сглотнул и сел рядом с ней, достал из инвентаря гномью горючку. «Хреново быть тобой. Я был алкоголиком долгое время, сейчас чуть проще, и у меня тоже никого не было до недавнего времени. Вот я как чувствовала, что у нас с тобой есть нечто общее», — сказала она. «Если бы не эта игра, я бы наложила на себя руки в реале. Ордения — это потрясающее место. Это настоящее лекарство от депрессии. Здесь я могу срываться и вымещать свою злость». «На ни в чем не повинных игроках», — заметил я и протянул ей бутылку. «И что? Они прекрасно знают, что это MMORPG. Тут могут убить и не сказать за что. Просто так. Те, кто думает иное, пусть играют в обычные игрульки. Меня вот постоянно убивают. Ты меня несколько раз приложил, и ничего. Я только азарт чувствую. Как я хотела тебя убить, Сергей. Даже не знаю, чего мне хотелось больше, трахнуть или убить. Ты сбросил меня в пропасть, а потом нашпиговал, как ежика, своими болтами. Ты мне сразу понравился. Твоя наглость, не имеющая границ. Я думала, что ты обычный нуб с огромным ЧСВ, а оказалось, что ты охотник в эфирных доспехах. А как мы сражались под Эль-Галахом? Нам есть что вспомнить. Пусть мало, но есть. Тут не поспоришь. Инга протянула мне сигару, а сама отхлебнула из бутылки. Я затянулся и выпустил густой клуб дыма. «Ты мне нужен. Понятное дело, что не навсегда. Я знаю, что у тебя с бабами проблем нет». «Что ты предлагаешь?» – прямо спросил я. «Себя, свой дом и свой голос», – ответила она. «Вот же упоротая баба, а? Может быть, мне лучше все-таки найти клан с меньшими запросами? Че я зациклился на этих викингах? Может быть, потому что я сам был отчасти волком, и мне импонировал внешний вид этих ребят?» Мне досталось быть белой вороной среди своих братьев и сестер. Все уже женаты. Ты на что это намекаешь? Не понял я. Никакой свадьбы до секса. Ираэль надерет нам задницы, если узнает об этом. Мне плевать на нее вон с той седой горы. Это север, тут другие правила. Погоди. Значит, на обычное сожительство ты уже согласен? Она радостно посмотрела на меня. Блин, конечно, ее история тронула мое сердце. Я же все-таки не железная болванка. Инга говорила правду, я чувствовал это. Если ей нужен обычный перепихон, то черт с ним, с мужика не убудет, палка не сотрется, тем более, что это все равно игра, всего лишь сон. Даже Ира это понимает. Конечно, если она об этом узнает, то устроит скандал. Невозможно прятать такие интрижки вечно. Все тайное когда-нибудь станет явным. «Пойдем к тебе домой. Хрен с ним, с этим озером. Посмотрю потом. Надеюсь, у тебя мягкая кровать», — ответил я, и девушка буквально расцвела на глазах.